Ахмад Шах Масуд, молодой человек лет 30, в афганской белой рубашке, перухане, белом изаре, широкие штаны и коричневом васканте, жилетка, сидел на большом валуне. На голове небрежно нахлобучил пакуль, головной убор. На ногах — чапли. Но он смотрел куда-то вдаль, определяя, где находятся его противники. Он был, несмотря на возраст Масуда, все, кто был рядом, относились к нему с глубоким почтением. Ему не просто благоволили, его все любили. За его простоту в общении, за его мудрость и справедливость. Простой народ тепло относился к Масуду, за его заботу о людях. Они видели, как болезненно он воспринимал беды простых людей, командуя большим отрядом повстанцев против правительственных войск. Ахмад Шах никогда не грабил людей, не сводил счеты с дехканами за сотрудничество с новыми властями. Он терпеливо ждал, когда люди сами созреют до протеста. Новые власти не всегда корректно вели себя по отношению к простым людям. Чиновники забывали про достоинство других, высокомерно относились к людям труда, а высокомерие всегда задевает достоинство. В Кабуле началась пуштинизация всей жизни своих близких людей. Муллы и шейхи хорошо это знали и умело направляли мышление людей в нужное им русло. Руководитель службы госбезопасности Сарвари не спал уже несколько дней. Ему докладывали про мятежи в провинциях. То там, то тут вспыхивали восстания исламистов. Стоило где-то арестовать муллу, как на следующий день вооруженные люди шли на штурм местных отделений АГСА. Убивали представителей Царандоя и членов НДПА. Сарвари с каждым днем ожесточался. Он подавлял такие выступления предельно жестко, но суровые, крайние методы уже не работали. Восставали новые селения, опять шли погромы, насилие, кровь, убийство и крайняя жестокость. Казалось, вырваться из этого адского замкнутого круга насилия было уже невозможно. Но, тем не менее, обстановка в стране сильно беспокоила Амина. Пугало и то, что вместо усиления борьбы с противником, Тараки продолжал гонения на своих союзников по НДПА, почамистов. За год арестовали несколько тысяч честных и идейных сторонников революции только за то, что они не во всем соглашались с линией Тараки. На самом деле глава Афганистана просто боялся Кармаля и во всем видел происки своего бывшего премьера-министра. Личные амбиции не давали президенту видеть реальную картину, которая складывалась в Афганистане. Окружение Тараки жило в последнее время в ожидании неприятностей. Ватандж, Сарвари, Маздурьяр и Гулябзой по-своему оценивали свое положение во власти. Все они занимали высокие посты в правительстве и революционном совете, но трудиться они особенно не привыкли, больше полагались на своих заместителей, которые в условиях отсутствия должного контроля частенько занимались исключительно решением своих дел. Амин, как руководитель правительства, жестко спрашивал с молодых героев революции за результаты работы, но похвастаться им особо было нечем. Сразу после Саурской революции они сделали ставку на Нур Мухаммеда Тараки, ведь он стал во главе новой власти. Но Тараки оказался не тем человеком, который бы мог умело использовать свои возможности. Тараки не был готов к такому посту. Ему не хватало опыта, знаний, воли и даже обычного желания. Волей судьбы он в один момент из писателя, пусть и известного, вдруг стал главой большого государства. Медные трубы власти, лесть и роскошь до неузнаваемости изменили Тараки. Теперь он стал больше похож на восточного султана, утопающего в роскоши, расслабленного бездельем и внутренними интригами придворных. Молодые офицеры весело провели первый год революции. Частые застолья, много водки, развлечения отучили их от повседневного труда, притупили их лучшие качества. Все они превратились в придворных вельмож, которые от скуки занимаются только весельем и интригами.